Порой бывает сложно взять и все простить. Бросать намного проще, чем верить и ценить. Удалять фрагменты памяти, забывая встречи, понимать, что ты один. Что время ничего не лечит, быть предельно сильным, превращая беды в прах. Ощущать потерю солнца в своих тусклых глазах. Порой бывает сложно это все прожить. Порой бывает сложно взять и отпустить. Порой бывает сложно правду излагать. Боязнь непонимания, морально умирать. Ощущать на себе, да, пустые взгляды. Осознать, что тебе здесь уже не рады. Пытаясь что-то изменить, но терпеть фиаско. Убивать свои обиды грубо, алой краской. И порой бывает сложно, когда сердце плачет. Все надежды уничтожены, слезы ничего не значат. Вновь поражение, души моей страницы. Утерян смысл жизни и не к чему стремиться. Боль невыносима и веры больше нет. Но я живу, пока читаю свой рэп. Порой бывает сложно взять и все простить. Бросать намного проще, чем верить и ценить. Удалять фрагменты памяти, забывая встречи, понимать, что ты один. Что время ничего не лечит, быть предельно сильным, превращая беды в прах. Ощущать потерю солнца в своих тусклых глазах. Порой бывает сложно это все прожить. Порой бывает сложно взять и отпустить. Порой очень сложно двигаться вперед, не видя своей цели, бежать за горизонт. Быть свободным человеком, не зависеть от проблем. Никогда не ощущать горечь от потерь. Порой невозможно осознать, что ты не любишь. С утешением в душе делать вид, что все забудешь. Забудешь и не вспомнишь эти встречи, расставания. Как дарил букет цветов на первое свидание. Но каждый из людей со временем меняется. Любовь перегорает и чувство притупляется. А порой просто сложно кардинально поменяться. Попросить у Бога сил и по жизни не теряться. Порой бывает сложно взять и все простить. Бросать намного проще, чем верить и ценить. Удалять фрагменты памяти, забывая встречи, понимать, что ты один. Что время ничего не лечит, быть предельно сильным, превращая беды в прах. Ощущать потерю солнца в своих тусклых глазах. Порой бывает сложно это все прожить. Порой бывает сложно взять и отпустить.